подклонила под два кнута, подлярский и московский. Да еще сказано в договоре, что коли посмеет брат брата оборонять, так против него выступят и московские, и польские потуги. Серко остолбенел. Слухи об Андрусовском договоре носились уже по Украине 2 года и волновали умы людей. Но так как послы обеих держав уже съезжались раз для подписания договора, но, не сойдясь в условиях, разъезжались, то в сердцах казаков начинала зарождаться надежда, что московский царь все-таки отстоит и оттянет к себе правую Украину. И когда Серко рассказывал Сычу про Андрусовский договор, в душе его все-таки теплилась надежда, что не такой страшный черт, как его малюют, и что царские послы все-таки поднесут клятым ляхам дулю и отберут у них правую Украину. И вдруг это известие, да еще с новой подробностью о подчинении Запорожья 2 державам. Серко был истинным запорожским батьком. Запорожье представлялось для него земным раем. Запорожец – живым идеалом. И запорожские войны и набеги на мусульман – святым подвигом во имя Христа. Эти каменистые, защищенные порогами острова он считал сердцем Украины. Вся кровь бросилась в лицо Серко. Если бы это не был его приятель обозный, он крикнул бы: «Брешешь ты, собачий сын! А вот чтоб ты не плескал таких паскудных речей, вырву я тебе твой брехливый язык!» Но это был обозный Степан, в правдивости которого нельзя было сомневаться. И холодный ужас прокрался в его бесстрашное сердце. «А что, если правда?» Задал он себе вопрос и тут же, с последним напряжением, постарался отвергнуть его. «Нет, это ляхи подсылают смутьянов, чтобы породить смуты и обессилить их». «Да не может быть!» «Не может быть!» — заговорил он вслух. «Это вас смущают охотники до шарпанины. Да чтоб московский царь отрекся от своих единоверных братьев и отдал бы их под бунчук пана шляхтича и ксёнза иезуита? Да никогда!» «Эх, да и упертый же ты, батьку!» — улыбнулся обозный. «А знаешь, как говорят старые люди, и хочет душа в рай, да грехи не пускают. Видишь, ляхве теперь какой-то бес помог, и она в гору пошла. Царским послам удалось только выговорить для себя Киев на 2 года. А потом и он к ляхам на вечные и потомные часы отойдет. «А я вам говорю, что все это брехня!» — крикнул грозно Серко. «Мне и Дорошенко говорил, что не будет этого договора». «Да он же сам, гетман Дорошенко, и послов к нам с письмами да универсалами прислал», — перебил его обозный. «Что?» — отступил от него Серко, словно не понимая его слов. «Ну да, тебя ждали. Сам побачишь», — продолжал обозный. «А да тут еще приезжал к татарам посол из Москвы, боярин Ладыжинский. Но его хлопцы немного пошарпали и нашли у него разные бумаги, с которыми он к татарам ехал. Там все и вычитали. Приказывает, где наш пресветлый государь, не только не воевать ляхов, царских приятелей уже выходит, а даже усмирять правобережных казаков, бунтарей и рабочий люд». «Да это брехня, брехня! Не к тебе речь!» — заговорил взволнованно Серко. «Да слыханное ли дело, чтобы православный царь отступался от своих детей православных?